За горизонтом текучей жизни маячат тени на сибирском кандальном тракте. Покойный батюшка Михаил Данилович, тихий да кроткий, обрыластого борова калистрата упокоил-таки булавой в лоб. Хвально то, хвально. Еще топчет землю матушка Ефимия Вакумовна, а он единственный живой сын, лысый, немощный, всеми четырьмя лапами в капкане у блудницы. О-хо-хо! Есть же сыновья, подполковник Владимир, дурак дураком. Николенька, а что они? Ни звука, ни бряка, пустота. Вот еще революция бурлит, пенится, развращает и без того ленивых. Механический завод бастует, на приисках колобродь. Комитеты, советы, чтоб им провалиться в тартарары. Долго ли, что они там и думают, министры временного? Ночь, тихая, мартовская, покойная будто, а душа не на месте. Горит люстра, свисающая с лепного потолка на хрустальных подвесках, и на ореховом столе лампа под стеклянным зеленым абажуром. Михаил Михайлович не терпит темноты. Сын Владимир с разбойником-мексиканцем и с нагульной Аиной, прихватив с собою серого американского черта мистера Четтерсворта, укатили в Петроград. Пусть себе катят хоть преисподнюю. Михаил Михайлович наотрез отказался провожать. Больной, мол, с постели не подымается. На другой день перед обедом, как того не ждал Михаил Михайлович, супруга Евгения явилась к нему в кабинет. Михайло ополчился на лысого слугу Ионыча. Как смел вести в кабинет ехидную блудницу, отторгнутую им от груди своей? Или запамятовал приказ, нога блудницы не должна переступать порог кабинета, единственного пристанища Михаила Михайловича в большом доме, где он чувствовал себя в безопасности. «Доколе же, доколе терпеть скверну?» — гремел Михаил Михайлович. «Настало время Евгению уплатить по векселю, который ты подписала у алтаря. А есть ли у тебя капитал, которым, ты можешь погасить вексель?» Евгения Сергеевна слушала, слушала, источая слезы, а потом схватилась за грудь. Сердце, сердце. Это у нее-то сердце в раке. У ехидной нет сердца и не бывало, есть только хитрость. Ущемили хитрость, жалуется на сердце. Пожалей, мол, колпака, я тебя потом ухожу, ноги в гроб протянешь. Дайте капель, капель, Боже, стенала Евгения Сергеевна. Ионыч хотел было подать капли со столика хозяина возле его одинокой старческой кровати за шелковой занавеской. «Не сметь!» — притопнул Михаил Михайлович. «Или ты не видишь маневра лисицы, Старый дурак, пусть госпожа сама себе накапает лекарства, а мы подождем. Дальнейший спектакль смотреть будем». Евгения Сергеевна, плача и сморкаясь, в платок поплелась к столику на другом конце кабинета. Михаил Михайлович нарочито отвернулся. «Скажи, какие капли от сердца? Боже, я умру!» Михаил Михайлович обрезал, не оглядываясь. «Если сердце прихватит, найдешь, голубушка. Чтобы лечить сердце, надо его иметь в наличности. Какие же капли, Боже, я упаду!» «Валерьянка с Адонисом», — смилостивился Михаил Михайлович, он сам всегда употреблял именно эти капли, о чем, конечно, великолепно знала ехидна, да притворялась. Евгения Сергеевна что-то долго возилась у столика возле кровати, слышно было, как лила воду, охала, всхлипывала, а потом выпила лекарство. «Полегчало», — съязвил Михаил Михайлович, когда супруга вернулась к столу в кожаное кресло. «Продолжай комедию. Мы вот с Ионычем потешимся». «Ты зверь, зверь, зверь!» — всхлипывала Евгения Сергеевна, сморкаясь в батистовый платок. «Пусть я порочная, греховная, но я же законная жена, я же тебе жена перед Богом и людьми, пойми это. И если я такая порочная, то не потому ли, что повенчалась со зверем, а не с человеком?»